И хорошо, что я этого не сделал и не проснулся еще. «Я узнал, чем отличается логика от диалектики», — сказал Витька Громобоев. «Когда формальная логика приходит к противоречию, она кричит «Вай!» и ищет ошибку в рассуждениях. А когда диалектика видит противоречие, она не ищет ошибку в рассуждениях, а говорит «Внимание! Мы столкнулись с неведомым!» и оглядывается на жизнь». «И если у людей желание согласованной жизни, — сказал Витька, — спотыкается о желании отдельного человека возвыситься над другими, значит, мы на пороге неведомого, который ждет, чтобы мы его открыли». Я заледенел от непонятного ужаса. Неужели скажет, что есть зло? «Зотов! — крикнули мне в ухо. — Заснул, черт старый! Зотов! Немцы! Атака!» «Я в порядке», — ответил я и положил РГД на бруствер. И это был случай рождения моего сознания. И я знаю, что надо искать неведомое, которое отделяет желание жить согласованно от желания возвыситься и не дает людям понять, как им быть. А потом я думал, если этот сон состоит из деталей того, что я видел в жизни, то почему такой простой сон принес душе моей чувство счастья и печали, а сердцу моему — покой и решимость жить? И почему я твердо знаю, что буду помнить этот сон всю жизнь, пока живу, а другие сны постепенно забудутся? Устало сердце мое и зрение, а душа полна непонятным восторгом. И потому кончаю запись этого года тишиной. Потом рассказали мне, как немой и онкоголик домой вернулись из партизанского леса. Перед возвращением домой разыскали они тот детский дом, куда немой в начале войны отвез неразговорчивую девочку Олю. Они пришли и искали ее среди малых детей, и потому не заметили девочку на вид лет 13. И новые незнакомые люди не хотели их допускать до бумаг и списков, потому что от онкоголика разило, а немой был немой. А эта девочка смотрела немому в спину и затылок так пылко, так отчаянно, что он, наконец, обернулся. Незнакомые служители велели обождать до объяснения, но ничего выяснять уже не пришлось, потому что девочка кинулась молча к немому, и он унес ее на руках в сторону рощи, за которой была дорога. Онкоголик, прикрывая отход, кричал скверные слова и грозился оружием перепуганным новым нянечкам, опустив руку в карман штанов. Но в этом кармане было не оружие, а огромный кукиш, который он сложил из твердых и грязных всеми грязями пальцев. А из окна, как из Киота, глядела женщина и знаками не велела служителям и новым людям догонять уходящих. И немой, проламываясь через кустарник, последний раз оглянулся и кивнул ей. А потом онкоголик догнал немого, который нес девочку на руках. Она всю дорогу до шоссе молчала, только сильно дрожала, зарывалась лицом ему в воротник и дышала ему в шею и в ухо. А на шоссе он опустил ее на землю и поднял руку остановить попутную. И прибыли в Москву. И там немой остался на заводе, а онкоголик через военкомат был отправлен для прохождения и продолжения. Так записал я в 45-м, и у меня в глазах женщина кивнула из окна, а немой с девочкой на руках проламывается через кусты, и она дышит ему в шею и дышит ему в ухо. Кусты, шелестят кусты, и, наверное, было серое небо. Солдаты спать зовут. Браво, ребятушки!